русским пацанам надеяться и верить, что Бог поможет нам. На бедных и богатых Россию поделили. Нам трудно выживать, когда о нас забыли. Когда в глазах темнеет от всякой сволоты, которая жиреет за счет родной страны. Товарищ президент, скажите нам, что делать и как жить русским пацанам. Товарищ президент, скажите нам, мы не хотим делить страну напополам. Товарищ президент, скажите нам, что делать и как жить русским пацанам. Ага, в стране ага. Одни заботы, бардак и нет работы, нам вешают лапшу. Все хапают, все мало, погрязшие в кормежке с самого начала. Убитые достатком делят свои троны, а их давно пора отправить всех на зоны. Мы жертвами терактов становимся невольно, на нас ведут охоту, а все живут довольно. И где же это видано, в какой стране писали, что граждане узбеки в России братья стали? Товарищ президент, скажите нам, что делать и как жить русским пацанам. Товарищ президент, скажите нам, мы не хотим делить страну напополам. Товарищ президент, скажите нам, что делать и как жить русским пацанам. Ага, в стране ага. Одни заботы, бардак и нет работы, нам вешают лапшу. Обидно нам, товарищ президент, и стыд и срам.